Глава 8. «Да черт бы тебя побрал!» — выругался кот, чуть не сломав ногти о тугую металлическую застежку. Легкий, но неудобный шлем исказил его голос, но, к счастью, его все равно некому было услышать. Изоляционная палата изолировала не только самого кота от любых инфекций и вирусов, но и весь окружающий мир от исходящих звуков. «Сэр, попробуйте более плавное движение», — посоветовал капрал. Мистер Градески настоял на повышенной плотности сопряжения с поправками на притирку деталей. «Спасибо, Градески», — прошипел кот, наконец-то справившись с застежкой. «Система. Запустить проверку герметичности костюма». С костюмом, конечно же, все было нормально. Хоть это и был пока опытный образец, не было никаких шансов, что он попал бы к коту в руки, если бы Себастьян и его дядя не были абсолютно уверены в работоспособности своего детища. «Мы предполагаем, что это вирус», — сказал Себастьян, наблюдая за первым облачением кота в костюм через камеры. «Но необычный. И...» Тут он осёкся, но кот не дал ему промолчать. «И вряд ли природный», — закончил Себ, инстинктивно понизив голос. «Но это исключительно предположение». «Кассиль и Чес пришли к тому же мнению», — кивнул кот. «Слышал, у них забава появилась. Когда самые насущные вопросы решены, болтать о чем-нибудь. Чес говорит, что делает это для стимуляции иммунитета Рузе. Мол, так бесит его своей тупостью, что к нему ни одна зараза не липнет». «Отрадно слышать, что хоть у кого-то есть время на праздную болтовню», — невесело усмехнулся Себ. «Но я слышал другое. Правда, что Чес умудрился спасти Паому от мафиозных разборок?» «Да, и даже не лопнул при этом от гордости». Кот, чего скрывать, тоже гордился Чесом. А еще испытал огромное облегчение, что все так уладилось. Конечно, его работа на офицерат уже давно стала достоянием всей Паомы, а после заварухи в Хаордии и мира. Но сначала Винторез, а потом Честер Винг всегда был предельно честен, хоть первый и занимался продажей поддельного антиквариата. Он сумел уйти, не оставив за собой плохо пахнущих следов. Даже та его встреча с Сахатым, большие криминальные авторитеты, кому побежал жаловаться этот местный смотрящий, сочли его претензии к Винку неправильными, а поведение самого Чеса — достойным. Так что, когда Чес пришел к Раскету и предложил сотрудничать, а не ждать, пока станет как в Жилкарнии, тот согласился. Даже оружие передал безвозмездно. Правда, хитро выделанный жук взял расписку, что мы не станем пробивать, где еще эти стволы стреляли. «Все понимают, что как бы то ни было, а сила все равно за офицератом», — заключил Себ. «Помимо людей и животных, у нас есть еще технология. Дядя никогда не отдаст их в руки преступников». Тут он помолчал и вдруг радостно выдохнул. «Он показал мне завещание». Коту понадобилось несколько секунд, чтобы понять, чему тут можно радоваться. А потом до него дошло. «Ты все-таки наследник?» «Да». Себастьян на экране потер внезапно покрасневшие от удовольствия и радости щеки. «Все-таки да, несмотря ни на что». Эдмунд Градески, по-прежнему пребывающий в добром здравии и полной магической силе, все еще оставался заперт в бункере и, по его словам, не собирался его покидать до окончания кризиса. «Уверен, он написал его много лет назад». Кот крутанулся вокруг своей оси. «Ну как?» — спросил в камеру. «Я похож на супергероя?» «Ты похож на муравья», — улыбнулся Себ. «Делового и сердитого. И ты прав. Дядя действительно написал его еще до моего прихода в офицерат». «Муравей — это неплохо», — резюмировал кот. Кассиль грозился, что это будет среднее между тяжелым космическим скафандром и водолазным костюмом для глубоководных погружений. Костюм оказался и вправду удобным, но надевать и снимать его все равно было мучительно трудно. И, кстати, Чес в нем напоминал не муравья, а здоровенную пчелу, а Кассиль — злобную муху. Обратная изоляция была единственно верным решением. Да и не могло оно быть другим, когда на весь офицерат осталось всего трое магов из административной верхушки и несколько мелких аналитиков и адаптантов, не заболевших, потому что находились в отпусках и не приезжали в здание. Медицинское крыло переоборудовали в карантин наоборот. Теперь три полностью изолированных жилых отсека были призваны не сдержать распространение болезни, а защитить от нее тех немногих, кого еще можно было назвать магами. Насчет Честера, Ушиллера, Себа и Кассиля вышел спор. Первые два считали, что вне приема маг-пилюль он не восприимчив к болезни, потому что его собственный вирус не активен изначально. Но Рузе настаивал на том, что пока Себастьян не докажет ему обратное на пальцах, пространственной модели или в объективе микроскопа, он считает Винка таким же уязвимым, как кот и он сам. «Я его не отдам! Столько лет из него человека делал!» — бушевал Рузе до тех пор, пока кот не прервал спор распоряжением, что Винк подлежит переводу из своих жилых комнат в специально оборудованные. Но, по крайней мере, теперь какая-никакая жизнь в офицерате налаживалась. И не только в нем. Коту не без помощи Чеса удалось почти невозможное — договориться с немагами и обойтись без кровопролития. Да что там кровопролитие? Даже забастовок, как в Элдобарии, и мародерство, как в Жилкарнии, удалось избежать. В Жилкарнии все было очень печально. Началось с протестов фермеров, потому что тамошний офицерат резко сократил объемы закупок. Производители сельхозпродукции, вложившие деньги в выращивание животных и урожая, и в один миг лишившиеся рынков сбыта, вышли на улицы. Немагическое правительство потребовало от офицерата навести порядок, и на это были брошены оставшиеся силы. Понятно, что все участвующие в разгонах акций протестов адаптанты заболели и лишились магии. И тогда нечистые на руку жители решили, что это лучший момент для собственного обогащения. Жилкарнию захлестнула волна насилия. Грабили магазины, а потом, чтобы скрыть следы, их поджигали. Хозяев, если те пытались отстоять имущество, безжалостно убивали. Фермеры, еще недавно требовавшие внимания к себе, теперь сидели тише воды ниже травы, а продукты они выставляли поодаль от ферм. Чтобы мародеры не пришли к ним и не сожгли дотла будущие урожаи и не уничтожили оборудование. В Элдобарии правительство решило, что лишняя информация народу ни к чему и запретило любые упоминания о болезни. Чтобы не было утечек извне, эта страна была отключена от мировой сети. Но результатом таких мер стал бунт, приведший к убийству верховного мага и немагического премьер-министра. В данный момент страна находилась в состоянии гражданской войны, и счет жертв среди как магов, так и немагов шел на десятки тысяч. Лучше всего дела обстояли в Хаордии. Привыкшие к практически военному положению люди спокойно восприняли приказ об изоляции, комендантский час и прочие меры, что ввел Адан. И крайне дисциплинированно исполняли все требования. Именно поэтому процент заболевших в Хаорде был самым низким, а беспорядков не было вовсе. Кроме того, одним из первых решений кота в качестве верховного мага Паомы было подписание соглашения с Хаордией о максимальной взаимопомощи, так что биокорпорация уже готовила партию костюмов биозащиты, планируя поставить производство на поток, а Хаордия, в свою очередь, набирала отряды адаптантов, что должны будут временно усилить паомский офицерат, пока идет переподготовка кадров. В остальном все потихоньку налаживалось. Лишившись магии, аналитики, хоть и медленнее, справлялись с работой, но привыкшие к постоянному самосовершенствованию, они все равно делали это быстрее и лучше немагов, даже умудренных учеными степенями и званиями. Гиены по-прежнему были последней линией обороны, и со всей магической злостью обещали отомстить за каждого заболевшего мага. Это была цитата Дьябла. А еще к коту вернулся Джоук. Пусть дистанционно, о перерывах за чашкой чая теперь можно было только мечтать, но он все равно делал колоссальную работу. Писал письма, отвечал на звонки, просматривал проекты распоряжений и приказов верховного мага. Эймос взял на себя весьма нелегкий в эмоциональном плане труд осмотра мировых новостей и выдавал коту короткие сводки, экономя несколько часов в день. И, конечно, Блейн. Фактически, у кота теперь было три личных помощника, и это действительно можно было считать надежным тылом. Перемены в Блейне, наверное, были самыми разительными. Всегда чересчур эмоциональный для аналитика, теперь он стал раздражительным, вспыльчивым и сентиментальным. Кот только поражался, как сильно все-таки Маквирус влиял на бывшего главного офицера, и радовался, что тому не нужно вести сложные международные переговоры. Дело могло кончиться весьма плачевно для Паомы. Зато с цифрами Блейн по-прежнему обращался виртуозно. На взгляд кота, почти не хуже, чем Рузе. Видимо, магия усиливала природные способности и помогала справиться с отвлекающими факторами в виде эмоций. Будучи же просто человеком, Максимус определенно не был хорошим политиком, но все еще оставался блестящим аналитиком. Джоук же, напротив, с цифрами больше не дружил. Но зато в дипломатии ему не было равных. И именно с ним кот теперь советовался по вопросам политики, хотя раньше все было наоборот. Но то, что Блейн делал путем мысленной обработки сотни тысяч исходных данных и просчета вероятных исходов событий, Джоук умудрялся совершать интуитивно. Иначе не скажешь. Но самая большая метаморфоза произошла с характером Джоука. Если раньше он был удобным, неконфликтным, способным бесконечно выдерживать нападки Рузе и остальных с тонким юмором, то теперь, из аналитика, но не точно, Джоук превратился в настоящего адаптанта, сыплющего солеными шутками и не сглаживающего углы без особой на то надобности. Он не стал кардинально менять образ жизни и физические нагрузки, но если раньше йоги в компании Юмуса и двух тренировок в неделю на полигоне под присмотром Даррена хватало, чтобы просто поддерживать форму, то теперь Джоук стремительно наращивал мышечную массу. «Это новая куртка?» — поинтересовался кот пару дней назад, когда мозги уже окончательно отказались работать. «Я бы не заметил разницы, но у нее другой оттенок». «Нравится?» — Джоук хмыкнул, любовно погладив черную кожу. «Могу дать поносить. Поверх твоего скафандра будет как раз впору». «Спасибо, я воздержусь». Кот притормозил, прикидывая размеры. «Джоук, ты ничего не хочешь мне сказать? Раньше твоя куртка могла налезть на меня максимум на мундир». «А что я должен сказать?» Джоук посмотрел на него таким насмешливым взглядом, который никогда бы не позволил себе раньше. «Я пользуюсь ситуацией, как и все нормальные люди. Или я должен страдать и писать симфонию? Так это к Блейну». «Да хоть припляску пляши, я не против», — хмыкнул в ответ кот. «Ты только хоть кого-то из адаптанток в строю оставь, а то Шелора мне уже подал жалобу, что они после свиданий с тобой бюллетени берут». «Да-да». Выяснилось, что повышенная либидо Джоука — не побочный эффект маквируса. Больше того, Чес с Рузе пришли к выводу, что вирус как раз это самое либидо сдерживал. У кота не нашлось времени спросить, какой редкий зверь в лесах Паомы сдох, что эти двое дошли до разговоров на подобные темы. «Я стараюсь», — Джоук скривился. «Потому и в зал хожу». «Даже так?» — удивился кот. «А мне казалось, что ты наоборот тренируешься перед очередной победой». «Я все-таки не настолько адаптант», — покачал Джоук головой. «Но девушки не жалуются. Напротив, каждая жаждет сравнить эту мою версию и предыдущую. Мои свидания расписаны на 2 месяца вперед». «Не забудь, что они теперь тоже не адаптантки». Кот отпил чаю. Онлайн-перерывы никто не запрещал, а вместо пирожных можно обойтись кусковым сахаром и белковым батончиком. «Как можно, Кэп?» — возмутился Джоук. Кот посмотрел на часы, и он вздохнул. «Продолжаем?» — спросил, выводя на экран текст очередного письма. «Продолжаем», — согласился кот. «Раньше начнут, раньше закончат. Может, сегодня получится поспать не 3, а целых 5 часов». «На этом я, в принципе, бы закончил». Голос Рузе сегодня звучал особенно скрипуче. А может, коту так казалось. Он посмотрел на часы, в этот раз с докладом Кассиль уложился в 3 минуты. «Наш годовой бюджет, конечно, полетел соплеменником дьявола под хвост, но, в принципе, мы должны вырулить». «Что по заболеванию?» Кот обратился к Себастьяну и Шиллеру. Они теперь выступали единым фронтом. «Новости есть?» «Ничего значимого», — мотнул Шиллер головой. «Вот чей характер никак не поменялся с приходом болезни». «Могу только сказать, что наши наблюдения пока подтверждают вывод, что мы имеем дело с вирусом. В частности, то, что кот Винка Рузе все еще маги, а значит, предпринятые меры безопасности работают», — сказал Себ. «Обо всем остальном говорить пока рано. Мы до сих пор не выявили возбудителя». «И совершенно непонятно, почему», — все-таки дополнил Шиллер. «Все известные науке способы перепробованы не по одному разу». «Точно все», — нахмурился Блейн. «Пришлите мне журналы, я посмотрю». Шиллер переглянулся с Градески, но возражать Блейну они не стали. У Макса появилась еще одна неприятная черта. Он категорически не воспринимал отказов. Кот надеялся, что это временно, и, вернувшись в свой магический статус, Блейн станет более терпимым. Если вернется. Но от этой мысли кот защищался внутренней броней похлеще, чем в реальности, от неизвестного науки вируса. А пока и кот скорее дал бы отрезать себе язык, чем озвучить вслух, общаться даже с Рузе было приятнее и проще, чем с Блейном. Особенно по утрам. К вечеру тот уставал и какие-то моменты спускал на тормозах. Джоук объяснил это банальной психологией. Во время сна человеческий мозг откатывается до заводских настроек. Для Блейна такими настройками были офицерат во всей его правовой мощи, здоровые, полные сил маги и живой Федосий Паскаль. Просыпаясь утром, он пусть всего несколько секунд, но пребывал в этой иллюзии, а потом реальность обрушивалась на его оставшиеся без узды эмоции. «ВСМ и НП просят организовать очередное общее совещание, но я считаю, что повестка еще не набралась», — сказал Джоук. Такой труднопроизносимой аббревиатурой обозвали пресловутый Всемирный совет магических и немагических правительств. В общении один на один Джоук называл его стадом перепуганных баранов, хотя признал, что примерно раз в сутки и сам готов там поблеять и в ворота рогами поколотиться. «Пусть организовывают, что хотят», — хмуро заметил кот. «Все, что я хотел им сказать, я уже сказал. Могу повторить, если совещание будет, но все, что я хочу знать, — это дату и время. Остальное меня не касается. Можешь так и передать». Аден передал сводки. Максимус вывел на экран графики. «У них все еще заболевают люди, но темп распространения не повышается, а местами снижается. Но в адаптантском карантинном блоке, где разместились Аден и его люди, не выявлено ни одного случая заражения. Я считаю, это отличные новости», — Блейн улыбнулся. «Это вовсе не говорит о том, что вирус ослаб или исчез. Но в целом, да, новости отличные», — согласился с ним Себастьян. «Насчет даты. Аден склоняется к следующей неделе», — вступил в диалог Рузе. «Себ, ты проверял костюмы в условиях пониженного давления? В самолете нас не будет ждать сюрпризов». Решение повременить с похоронами Федосия было нелегким. Но, каким бы циничным ни казались слова Рузе о том, что самому Федосию теперь все равно, по существу это было верным. Аиша тоже согласилась, что спешить некуда, и Аден решил, что нужно организовать все основательно. По его словам, достойные похороны — это самая малая благодарность, что он и Хаордия могут выказать Федосию Паскалю. Тем более, что теперь, спустя время, все действительно близкие Федосии люди могли прибыть на похороны лично. «Технические детали утрясете между собой потом», — оборвал кот дискуссию в зародыше, едва только Сеп озвучил, что проверки не проводилось, но расчеты показывают, что все в порядке. «Шелора, что у тебя?» У адаптантов, насколько мог судить кот, характер не менялся с утратой вируса. Но от всегда веселого, готового пошутить, помочь и устроить вечеринку адаптанта не осталось и следа. Перед котом сидел невероятно уставший, издерганный и нервный человек. Вот и сейчас, услышав свое имя, Шелора вздрогнул и обвел всех быстрым взглядом. «Все не слишком хорошо», — сказал он осторожно. Кот выждал несколько секунд. «И?» — поторопил затем. «В чем проблема?» «Боевики привыкли обращаться с оружием». Шелора взял со стола ручку и начал крутить ее в руках. «Но они не привыкли, что оружие может наносить серьезные и даже смертельные повреждения. У нас уже было несколько несчастных случаев, и теперь люди склонны проявлять, скажем так, излишнюю осторожность». «Продолжай», — кот нахмурился. «Только этого еще не хватало». «Некоторые боевики отказываются выходить на тренировки и в патруль», — признался Шелора. «Я пытаюсь договориться, но многим теперь здоровье важнее. А еще вот...» Самым унылым видом он подвинул камере стопку бумаг. «Заявление на увольнение». «Почему?» — не понял Чес. «Мы же сохранили весь соцпакет и зарплату не урезали. Касиль, ведь сохранили?» «Конечно, сохранили», — подтвердил тот. «Больше того, мои сотрудники сейчас готовят топ-соглашение к трудовым договорам, что если магия так и не вернется, никого не будут комиссовать или увольнять против их воли». «Дело не в деньгах», — возразил Джоук. «Они боятся за свою жизнь». «Так, может, я со своими перетру и броники достанем?» — предложил Чес. И если бы не серьезность ситуации, кот непременно заметил бы ему, что как-то быстро преступные элементы снова стали своими. «Каски там, все такое». «Честер, не тупи». В последнее время столь грубое обращение к Винку мог позволить себе только Рузе, чем неоднократно пользовался. «Разумеется, мы поставили все необходимые средства защиты в полном объеме». «Бронекостюмы полной защиты уже в разработке», — добавил Сеп. «Но это не первоочередная задача, к сожалению. Даже с полным экзоскелетом страх за свою жизнь и здоровье совершенно понятен», — вставил Блейн. «Увольнений следовало ожидать». «Может, пока предложить им взять отпуск за свой счет?» Сеп потер лоб. «Я просто не знаю, что еще предложить». Его рука непроизвольно потянулась вниз, потом Сеп испуганно отдернул ее. Кот знал. Он хотел погладить рацию и испытал боль, уже в который раз наткнувшись на пустоту. Рацию не заболел, но понимал его теперь только Рузе. Ну и Чес еще, когда был под пилюлями. Бедняга сидел в своем собственном карантине, наоборот, в виварии, и лишь иногда выходил на связь с Касилем. «Да я просто не подпишу эти заявления, и все», — разозлился Шелора. «Не выйдут на работу, буду ставить прогулы, и потом отрабатывать заставлю. Что там в жилкорнии? Завалы надо разбирать или дома восстанавливать? Вот будут у меня кирпичи таскать и грязь месить». «Ты забываешь, что теперь у них есть выбор», — напомнил Блейн. Вот теперь его эмоциональность оказалась неожиданно кстати. Раньше адаптантов мог прокормить только офицерат, и о другой доле никто не задумывался. А сейчас у них, возможно, просто нет желания служить здесь, если есть возможность заняться чем-то другим. Нельзя удерживать людей насильно, они ведь не рабы. Кот устало потер лоб. Справедливость слов Максимуса невозможно было оспорить. «Подпиши», — коротко кивнул он Шелоре. «А вы все думайте, чем мы можем удержать людей в боевом и, возможно, привлечь новых. В конце концов...» «Внимание, срочные новости!» — перебил его капрал, и все вокруг полыхнуло красным. «Внимание, срочные новости!» Организация «Чистый мир» вышла в эфир с сообщением, что берет на себя ответственность за применение биологического оружия против магического населения. Воцарилась тишина. Кот смотрел то на пульсирующие красным голоэкраны, то на своих собеседников. Если бы не одинаково ошеломленные лица всех остальных, кот непременно бы решил, что заболел, и его посетили галлюцинации. Тем более, что вскоре добавилась еще одна. В коридоре послышался до боли знакомый грохот тяжелых ботинок. Он все приближался и приближался, и скоро кот понял, что слышит его не один. Сеп неверяще переглянулся с Розе, а Блейн побледнел, сжал кулаки и уставился на дверь. И, словно повинуясь его воле, та, наконец, распахнулась, и в кабинет вошел улыбающийся Тибериус. Абсолютно такой же, каким привык его видеть весь офицерат. Довольный жизнью, веселый и молодой. «Всем привет!» — сказал он так, будто бы совершенно ничего не случилось. «Что за похоронные лица? И какого, спрашивается, хрена у меня откат?»